Глава 17. Битва. Бельды тем временем не зевали. Они не испугались Удоги, а лишь схитрили. После встречи с Удогой Песотька и Улугу поднялись на гору. Они выследили Самара, когда он переехал Мангму, и открыли убежище ондинцев. Самары ночевали поодаль от берега, заимником, на песчаной возвышенности, окруженной болотами, между протокой и глубоким заливом. Подхода к стану по берегу не было. Оставался единственный путь для нападения по воде. Ночью в мылках шли приготовления к бою. На заре в озеро вошли 15 больших лодок, полных вооруженными людьми. Бельды утыкали борта своих лодок зелеными ветвями и тихо двинулись на шестах вдоль берега. Туман полосами тянулся через озеро, цеплялся за остроголовый ельник на холмах. Над туманом и над горами в яркой синеве плыли белые кучевые облака. Улугу и Песотька на деревянной лодке пошли в разведку. Тихо взмахивая веслами, они приблизились к стану самаров. Ветерок подул с устья речки, ни одна собака не залаяла на стану. Разведчики уже видели лодки ондинцев, укрытые в камышах, и шесты, воткнутые в песок. Перед тальниками тянулась болотистая пойма. Подходить к стану врагов пришлось бы по открытому месту. Да и пойма около самого стана была расчена зарастающей тихой протокой. Пятисотке хотелось посмотреть, много ли самаров за песками в тальниках. Он поднялся и подал знак гребцу. Его брат опустил весло в воду, и лодка поплыла под ивами, окаймлявшими песчаную возвышенность. За кустарниками Песотка увидал троих гольдов. У их ног лежала собака. Стан был совсем близко. Кривоногий старик с бабьим лицом, стоя на коленях, раздувал угасший костер. В тальниках на черных шкурах виднели спящие люди. Вдруг из воды вынырнул большой желтый сазан и бултыхнулся подле оморочки. Сразу же прыгнул другой, за ним третий. На берегу заурчала собака. Из-за кустарников поднялись три головы. Рыбы, напуганные тенями гребцов, заскакали одна за другой. Лодка, как видно, шла над большой стаей сазанов. Песотька пригнулся и налег на весла. Лодка пошла на утек. Самары заметили разведчиков. В их таборе началась тревога. Огибая мель, лодка вышла из-под укрытия. Со стана открыли стрельбу, но стрелы перелетали лодку, втыкались в песок. И иссохшие коряги, торчавшие на мели. Лодка уплыла. Самары ее не преследовали. На стану готовились к бою. Старый Ла задумал устроить на Бельды засаду, чтобы в разгар боя окружить их. Он отделил 9 парней под началом деда Падеки, велел им затаиться в камышах и быть там до тех пор, пока мылкинские не подплывут к стану и не выберутся на берег. Вот тогда-то они должны заплыть в тыл Бельды и угнать их лодки, а в самих врагов стрелять из луков. Правда, 9 человек маловато, — сокрушался он, — но, быть может, что-нибудь получится. Ла уговорился со стариками, кто с кем и на какой лодке поплывет, и что каждый будет делать, если придется драться не на берегу, а на озере. Тут были сделаны перемещения с тем, чтобы на каждой лодке находились сильные гребцы и хорошие стрелки из лука. 2 берестяные оморочки отдали Чумбоке и Кальдуке маленькому, как самым низкорослым и легким. Дед Падека и парни волоком протащили 2 большие лодки и скрылись в зарастающей протоке. Лаз бегал в тальники и достал из мешка железную кольчугу. На дне плоскодонки лежало его русское ружье, купленное зимой у Алешки. Вот бы из чего полыхнуть по Бельды! Но в те времена родовые ссоры еще не решались огнестрельным оружием, и Ла оставил ружье на месте. — Большая лодка идет! — крикнул караульный. медленно взмахивая веслами, из утреннего тумана, окутавшего островок, выплывала тяжелая плоскодонка, щетинившаяся копьями. Самары укрылись в кустарниках. Из-за острова потянулась вереница больших лодок. «Еще одна!» — вырвалась у ног Димы. «Еще!» С передней вражеской лодки выстрелили из дальнобойного лука. Перистая стрела перелетела через озеро и силой ударилась в мертвую талину посреди стана, так что на разбросанные сахатиные шкуры полетели корьё и щепы. — Чего боитесь? Зайцы, что ли? — крикнул Лана парней, перебежавших в рощу. Но Дима выдернул стрелу из ветлы и отдал ее старикам. — Это стреляет Локке! — воскликнула. — Кроме него ни у кого из мылкинских не хватит силы так натянуть лук, чтобы стрела перелетела от островка на Додьгу. Вторая стрела, срывая листья и ломая ветви, вскользь задела ветлу и плашмя ударила у Ленду по лбу. Он бросил лук и в страхе схватился руками за голову, полагая, что смертельно ранен. «Беда с этим стариком!» — засмеялся Чумбока, но смолк под строгим взором отца. Самары укрылись в чаще. Дальнозоркий Локки пустил стрелу вовняки, с берега стали отстреливаться, но как ни тянули тетиву, не могли докинуть стрел до лодок, враг был неуязвим. Видя, что страх овладевает ондинцами, Ла велел выплывать навстречу Бельды. Хотя Лай не был главарем у самаров, но сейчас, как самый расторопный и самый сообразительный, он стал всем распоряжаться, и его охотно слушались. — Пусть велит нам, что надо делать. Он знает больше нас и, видно, будет за все отвечать, — решил в душе каждый, и все положились на него. Поэтому, когда Ла приказал выплывать навстречу Бельды, сородичи не стали с ним спорить, как бывало обычно, когда решалось какое-нибудь общее дело, а с рвением кинулись вперед, понуждая пинками и толчками молодых быть повеселее и просторопнее. Ла, Холимбо, Хогота, Уленда и Ногдима перебежали мели и скрылись в стальниках. Ватага самаров последовала за ними. Локки бил по ним из лука. Стрела угодила в песок под ноги Чумбоки, он упал через нее, но остался цел и невредим. Когда лодки самаров выплыли из камышей, бельды прекратили стрельбу и взялись за весла. Их флотилия стала быстро приближаться. Звонкий плеск и бодрые крики огласили воздух. Волны побежали на берег, зашуршали камыши в заливах, испуганные птицы с криками закружились над травянистыми берегами. «Эй, собаки!» — весело кричал врагам кальдука маленький, выплывая вперед на оморочке. Бельды было множество. На их лодках Лана считал до полусотни человек, но страха не было. Ясное утро, лес, яркий, как всегда бывает ранним летом, холодноватый утренний воздух — все это располагало к сильным, решительным действиям. «Старосту куда своего спрятали? Давайте его нам! Плюнуть на тебя!» — кричал у Ленди толстые бельды в железной кольчуге. «Ни баба, ни человек! Тяп, тяп, тяп!» — злился у Ленда и вдруг метко ударил толстяка стрелой в грудь. Тот повалился в лодку. «Не забудем, как наших обидели! Всех убьем!» — кричали бельды. Но вперед плыли не все. Некоторые поворачивали обратно. Ла с луком стоял на коленях в носу лодки, у Ленды был на корме. Холимбо, Ногдима и Хогота изо всех сил разогнали лодку, бросили весла и схватились за оружие. Пять стрел метнулись в бельды. Из косого строя вражеских лодок быстро пошла вперед громоздкая угда, расписанная красной и черной краской и украшенная резьбой. Она была полна людей в деревянных латах, с копьями и с кожаными щитами в руках. Из-за зеленых веток, наваленных на ее тупом носу, виднелась голова силача Локки с сивой бородой, заплетенной в косичку. Перед ним лежал дальнобойный еловый лук. Такие луки охотники натягивают ногами, настораживая их на сахатах или на рослых медведей, но у Локки хватало силы натянуть его руками. «У этого старика два сердца», — подумал Ла. Это был опасный противник и плыл прямо на него. Ла выстрелил в Локки в упор. Стрела разбила его щит и латы. «Плохо!» — схватил Ла другую стрелу. «Жаль, что ты не попал в голову!» Локки поднялся. Ла увидел его светлые косые глаза. Самар вдруг бросил лук и схватил копье. Лодки сближались. Когда Локки рванул огромную тетиву, никто не заметил. Он сделал это мгновенно. Метко пущенная стрела с могучей силой ударилась в старого охотника, разорвала кольчугу на его груди. И Ла без стона рухнул навзничь на дно Угды. Из-под дрогнувшей лодки побежала зыбучая волна. — Ла убит! Бей, Самаров! И с хвастливыми возгласами бельды ринулись вперед. Испуганные гибелью Ла, ондинцы отплывали обратно, бросали в заливе лодки и выбегали на песок. Мылкинцы тоже спешили к берегу. Большая плоскодонная лодка Самаров со сраженным Ла и его друзьями оказалась отрезанной от берега. Уленда, Хогота, Холимба и Нагдима отгребали кустью Додьги, с ними рядом плыл на оморочке кольдука маленький. Уленда выдернула из груди мертвого стрелу. Кровь хлынула из раны, заливая одежду. На широком дне Угды кольдука маленький увидал ружье. Ни слова не говоря, протянул руку за борт и выхватил с дна лодки русское ружье, купленное стариком Ла у Алешки. Оно было заряжено. Сзади слышались отчаянные крики. Самаров было мало. Им грозила гибель. На косе начиналось побоище. «Нашли старики, время возиться с покойником. Так нас всех побьют!» И, налегая на веселка, маленький помчался к берегу. «Эй ты! Чего схватил?» — поднялся Уленда. Но кольдука был уже далеко. Хогота, Холимба, Нагдима и Уленда, оправившись от страха, тоже двинулись на выручку своим. На песках завязалась рукопашная. Бельды лезли на косу. Вот они, чужие, некрасивые лица врагов. Краснокожие Локки с зелеными каменными серьгами в ушах. Бамба с болячками-лишаями на лице, одетый в черно-синие деревянные латы, толстый Бариминга, кривоногий однорукий черт Турме, ловко орудующий Мукача граненой дубинкой, Мангадига с кольцом в носу, в кофте и в кожаной юбке. Врагов встретили колючим строем копий, дубин и рогатин. Под экой у Дога, еще когда Ла упал в лодку, поняли, что дело плохо, и выплыли из камышей. На них напало человек 10 врагов. Бельды дрались, стоя в лодках, и оттеснили самаров обратно к протоке. Самары бросили там обе лодки и отступали, по колено выли и по пояс в зеленой воде, отбиваясь от озверелых бельды дубинами и длинными охотничьими копьями. Но Удогу враги носили со всех сторон с такой яростью, что он не успевал нанести никому из них ловкого удара. В душе он молил добрых духов, чтобы отец остался жив, чтобы кто-нибудь отомстил за него. Сражение дубинами и копьями с обеих сторон велось с большим искусством. Такими дубинами всегда решались родовые споры. Старики, обучая молодых драться на мукача, готовили их не столько к родовым битвам, как к медвежьей охоте. Когда бьешь медведя ножом, то надо действовать очень точно и быстро, потому что зверь сам быстрый и ловок. Тот, кто не даст ударить себя дубиной по пальцам в драке на мукача, тот не упустит ни одного движения медведя на охоте. На широкой песчаной банке перед тальниковой рощей От ударов десятков граненых дубин и копий стоял дробный стук, похожий на игру в китайские трещотки. Чумбока, сжимая рогатину, кинулся на Локке, лязгнуло железо. Раньше у Чумбоки не было никакого зла на Локке, и даже напротив, он знал, что Локке человек умный, добрый, но сейчас, во время родовой вражды, после того, как Локке убил его отца, не было для Чумбоки врага ненавистнее Локке. Старик тоже разгорячился битвой и готов был бить и резать направо и налево, без разбору, будь то родные или бывшие добрые друзья. Когда Чумбока ударил рогатиной по его оружию, силач легко отвел удар. — Вот убийца отца! — неистовствовал Чумбока. — Разрубить бы твою голову! Низкорослый Самар бился, полусгибая ноги, словно норовился залезть под Локке, как под медведя, и вспороть ему живот. Сухие и жесткие босые ступни Чумбоки вязли в песке. Снова лязгнуло железо, у Чумбоки треснула древко, Локке ударил еще раз, и клинок отвалился от древка. Старик усмехнулся. — Но теперь руками могу тебя взять! — воскликнул он, отбрасывая копье. От Локки всего можно было ждать. Он верно задавит руками. Что делать? Бежать? Не буду бежать! Чумбока отпрянул и сорвал с пояса нож. — Бей дикого! Бей Самара! Дружно заорали бельды. Рыжебородый старик рассвирепел. Белые глаза его выкатились. — За косу тебя схвачу и отрежу голову! Как у Калуги! — вытащил он большой нож. — Сейчас тебя съем! — осклабился Локке. Над головой Чумбоки сверкнуло железо. — Что за шутки? — мелькнуло в голове у парня. — А если верно, кусать станет? Чумбоки похолодел от страха. — Уши сначала отрежу, ноздри съем! Чумбок увидел мясистый кадык старика над кольчугой. Пока старик мешкал, парень, замахнувшись, изо всей силы метнул свое последнее оружие в горло Локке. Старик запрокинул голову, нож вывалился из его руки. Он захрипел и повалился на песок. В этот миг из-за груды наносника выбежал с ружьем кольдука маленький. Он прицелился и ударил по бельды, вооруженных палками и дубинами, из русского ружья. Громыхнул выстрел и перекатами отозвался на озере. Маленький отбросил ружье и закружился волчком, закрывая разбитое в кровь лицо. Пуля никого не задела, но гром выстрела произвел свое действие. Бельды только что видели гибель Локке, страх охватил их. Они прыгали в лодке и гребли прочь от берега. Убитого Локки они вынесли на руках и положили в раскрашенную угду. Падека и Удога, слыша победные крики самаров, с новой силой кинулись на врагов и погнали их через камыши. Тут Удоге подвернулся песочка, и он задел ему копьем бок, бельды упал в воду. Его товарищ и сородич Улугу подхватил раненого песочку и быстро потащил через камыши. Дед Падека по пояс в тине и в водорослях выскочил на песок. Старик был в ударе. Услыхав, что Чумбок убил Локке, он с размаху бросил в лодку копье и сам прыгнул следом. — Толкайте шестами! — закричал он. Четверо парней, двое на корме, двое на носу, налегли на шесты, и лодка, проплыв тростники, вылетела на озеро и помчалась в погоню. — Какой ты молодец! — голосил Падека, перегоняя Чумбоку. — Удога в камышах песочку свалил, а ты самого Локки как-то ухитрился. Беда, чего наделали! Теперь уж миру не будет, не на шутку раздрались, придется у них всю деревню убивать. — Зайцы! Зайцы! — кричали ондинцы вслед убегавшим бельды. Лодки мчались по глубине. Шесты едва доставали дно. — Гребите! Гребите! — грозно рявкнул старик. Шесты загрохотали о днище. Парни втыкали в борта колки и насаживали на них весла. Дед Подека натянул лук и пустил стрелу в отстающую лодку противника, там быстрее заработали веслами. Погоня продолжалась до реки. Каждый ондинец вздыхал свободно, выплывая на простор Мангму. Путь Вонда был свободен. Вдали голубели родные горы. Привычный, милый ветер, вкусно пахнущий рыбой, шевелил тальники. Старики, а за ними молодые, вылезали на берег и падали ниц перед Муандури. «Велик! Велик Мангму! Плохо тому, кто тебя долго не видит!» Вдали, над крутым обрывом, чернела стая уплывавших лодок. На песках были свежие следы. Это мылкинские убегали по болоту и по отмелям. «Не все успели сесть в лодки», — говорили самары. На отмели у горла озера снова раскинулся стан. Теперь ондинцы никого не боялись. Раненые разбрелись по окрестностям в поисках лекарственных трав. Четверо самаров ходили на болото смотреть, не остался ли там кто-нибудь из Бельды, но все следы вели к берегу и пропадали у воды. Ла положили на небольшую дощатую лодку и прикрыли от солнца ветвями. Под вечер Чумбока и Кальдука маленький подняли парус и повезли тело погибшего Вонда. Вечером дед Подека уговаривал сородичей напасть на мылки и вырезать там всех мужиков, парней и мальчишек. У Ленды и Халимба заикнулись было, что пора обмириться с Бельды, но дед Подека и слушать не хотел. Он тут наговорил разных страхов, помянул, как когда-то давно была война и как в одной деревне вырезали всех мужиков, но одного младенца победители пожалели, оставили в живых и взяли к себе. Потом мальчик вырос, узнал, кто он, кровь заговорила в нем. Он почувствовал желание мстить и ночью перерезал всю деревню. «Мы у них двух лишних убили, они с нами мириться не захотят», — пугал их воинственный дед. «Нас в долгу считать будут, мстить нам станут, надо всех убить, чтобы некому было нам мстить, так что наши отцы и деды учили». Самары, наконец, согласились плыть в мылки и бить там всех подряд, кроме баб и девушек. Удога был убит горем. Ему казалось, что воевать больше не следует. То теперь лучше мириться и ехать домой, поплакать об отце. Но он никому не высказал этих мыслей. Он знал, обычаи требуют убивать мылкинских, а против обычая нельзя ничего говорить. Только раньше, должно быть, старики были еще дурнее теперешних, с досадой подумал он, слушая деда Подеку. Ночью самары тронулись вверх по Мангму, они переплыли на правый берег, поднялись до Эки, перевалили обратно на поемную сторону и на рассвете узкой верхней протокой, как черным ходом, вошли в озеро. Из-за седых ветельников выплывали высокие вешала и рогатые крыши, колыхнул ветерок, пахнуло гнилой рыбой.